дорожки, берега прудов. Особенно красивый клен ранней осенью. В лучах солнца блистают пурпурные и золотистые кленовые листья. Что-то праздничное, веселое есть в этом дереве, украшающем наши родные леса. Далеко разлетаются крылатые семена клена. Семена это разносит по полям и лугам ветер. Там, где упадет на удобное место крылатое семечко, вырастает на другой год молодой, тоненький живой кленок. Ольха. Не все люди любят ольху. Неприглядные темно-зеленые заросли молодой ольхи принято называть сорняками. Молодой ольхою зарастают заброшенные луга и поля, почва под ольхой заболачивается, разводятся несметные комары и другие вредные насекомые. Но есть и в ольхе что-то прелестное, когда растет она на свободе. Особый вид ольхи, растущий на сырых местах вблизи рек и лесных ручьев, называют черной ольхою. Толстые, стройные стволы черной ольхи тянутся в небо. Ее сплетенные корни поднимаются у ствола высоко над землей. В некоторых глухих местах под такими корнями ольхи бобры устраивают свои жилища. Из толстых и стройных стволов черной ольхи пилили широкие доски, из которых искусные столяры делали изящную мебель, шкатулки, столы. Теперь черной ольхи осталось в лесах очень мало. Серой мелкой ольхою зарастают большие пространства. Такая серая ольха годится лишь на хворост и на дрова, которые почти не уступают березовым дровам. Ольховые дрова хорошо горят в печах, ими можно топиться всю долгую зиму. Отваром из ольховой коры в прошлые времена в деревнях женщины красили холсты, из которых шили красивые сарафаны. В зарослях ольхи скрываются зайцы, живут кормятся рябчики. В старых ольховых деревьях дятлы выдалбливают для своих гнезд опрятные дупла. В ольховых высоких кустах делают свои скрытные гнезда хлопотливые сороки, поют и трещат дрозды. Нередко в ольховых лесах вырастают густые заросли лесной сладкой малины, а на маховых кочках спеет черника. Ива. По берегам лесных малых рек, по ручьям и старым канавам растет зеленая ива. Кто не знает этого слабого, легкого дерева? Растет ива и на огородах, в садах и у проезжих дорог. Люди знают много видов дикой ивы, по-разному их называют. Ранней весною, когда еще не оделся зеленой листвою лес, цветет, отражаясь в весенней воде желтыми пуховками, нежная ива. Собирая золотистую пыльцу, вьются над цветущими ивами вылетевшие из ульев пчелы. Ива — очень неприхотливое дерево. Можно срубить или срезать ее тонкий ствол, воткнуть в землю, сама примется. Пустит корни, начнет расти и ветвиться неприхотливая ива. В ивовых кустах весною обычно живут и поют соловьи. Корни разросшихся зеленых ив защищают от размыва вешней водою устроенной людьми плотины. Ветер играет их легкой листвою, обнажая серебристую изнанку ивовых листьев. Под кустами ивы на берегах рек сидят обычно с удочками любители рыболовы. Кажется, нет более распространенного дерева, чем наша всем знакомая ива. Но как хороша эта ива, свесившаяся над водою, в которой отражаются небо и высокие облака. Сидишь, бывало, с удочкой под знакомым ивовым кустом на берегу реки, где в прозрачной воде плавают красноперые головли, ребрастые окуни, дышишь и не надышишься, смотришь и не насмотришься на широкую зеркальную гладь. А как памятны ивовые береговые кусты, где в далеком детстве играли мы в прятки, в индейцев и робинзонов.